Девушка кивком позвала его и первая спустилась в трюм. Бросив сухари, О'Лири почти бегом отправился за ней. Попытался присоединиться к ним и рыжий боцман Моррисон, но его капитан отослала наверх. И что это значит? Диего чувствовал себя не в своей тарелке. Она что и в самом деле так возьмет и отдаст Джеймсу корабль? Возможно, у капитана Кристин есть на это какие-то причины, веско заметил Фламель и взял еще один сухарь. А вы, месье аббат, или бывший аббат, что предпочитаете, отплыть с вашим другом или сопровождать мадемуазель Вандервельде? Будто вы сами не знаете, оскалялся Алонсо. Ох, Фламель, как я не люблю, когда мне вдруг воет за нос. Лучше бы вам, месье алхимик, этого никогда не узнать. От Фламеля он дождался только усмешки. А спустя пару минут на палубу поднялась Кристин. Она отправила вниз боцмана, а сама отошла в сторону, чтобы спокойно поговорить с Ли. «Решение принято», — сказала она. О'Лири балабол, но моряк стоящий. Да и удача редко ему изменяет. «Ты же говорил, что договориться с пиратами нельзя, и они заберут все золото», — напомнил Ли. Да, но О'Лири имеет авторитет больше, чем я. Я для них девчонка, которая почему-то вдруг оказалась капитаном корабля. С О'Лири они пойдут на переговоры, не зная, что выйдет. Но команда будет жива, а корабль вернется на острова. А золото? Черт с ним. Я разрешу матросам взять себе, кто сколько захочет. Часть они найдут, где спрятать. А остальное наденут на себя. Не станут же Стивенс и этот голландец срывать с них цепи и перстни. Так не принято поступать с членами берегового братства. Ты тоже можешь взять все, что захочешь. Там всем хватит, ты знаешь. Воздержусь, склонил голову китаец. Не люблю золото. Люблю только то, что на него можно купить. С тобой также хотят пойти Самбо и Бартоломео. Мы трое одиноки в этом мире, в этом времени. Нас никто не ждет. Хорошо, кивнула Кристин. Я рада, потому что этих трех подозрительных джентльменов придется взять с собой. О'Лири думает только о золоте. Выторговал себе двойную долю от всего, что сможет доставить на острова. Он не просился со мной, а значит... то ли совсем ничего не знает о предметах, то ли ими не интересуется. «О нашем путешествии?» – спросил Ли. «Неужели совсем ничего не спросил?» «Спросил, правда ли, что мы ходили грабить в другие времена?» «Я призналась, что ключ от подземелья демона у нас был, но он больше не поможет». О'Лири сделал вид, что поверил. «Он не глуп, Ли. И я думаю, что Джеймс просто не хочет навлечь на свою голову все те неприятности, что преследуют нас. Золота ему вполне достаточно. Он даже обещал оставить наши доли, если мы когда-нибудь объявимся. И почему-то просил беречь Фламеля, который хорошо печет оладьи. Но этой шутки я не поняла. Ты доверяешь этим троим? Не совсем. Но это лишний повод не оставлять их на Ла-Навидад. Скажи Моррисону, что отплытие назначено на раннее утро. Пусть будет готов. Надо спешить вывести в море корабль и людей, пока Блэк Стар еще не может всех нас уничтожить. А потом уйдем от реки прочь. И ночные труды чернышей окажутся напрасны. Их капитану тоже придется оставить судно. Глава 12. Капитаны без кораблей. На рассвете Ла-Навидад выбрал якоря и тихо отошел от берега с новым капитаном. О'Лири, сияющий, словно получил не едва живой корабль, а как минимум навехонькое стопушечное судно, помахал на прощание с мостика. Горстка оборванных матросов, составлявших команду, вовсе не выглядели веселыми. «Вы в самом деле так доверяете Джеймсу?» – спросил у Кристин Диего. «Надо признать, капитан – человек непростой. Пытаюсь доверять. У Кристин подозрительно блестели глаза, когда она смотрела на уходящее судно. Но в крайнем случае Моррисон его пристрелит. Такой у него приказ. Вы же не думаете, что команда подчиняется новому капитану беспрекословно? Они его не выбирали. О'Лири нужен только за тем, чтобы было кому договариваться. И это он умеет, когда очень надо. Но он временный капитан. Я еще вернусь к своему кораблю. Очертания Лана Видат быстро растаяли в рассветном тумане. Надев шляпу, которую она махала скорее боцману, чем новому капитану, Кристин повернулась к Фламелю. «Вы карту начертили?» «Да». Он протянул ей обрывок старого пергамента, на котором в восточном красочном стиле было изображено побережье Восточной Африки, и пояснил. «Боцман не нашел ничего пригоднее, и я нарисовал карту на обороте». «Так». Кристин перевернула пергамент и брезгливо всмотрелась в неловкие каракули француза. «И где здесь север?» «Примерно в направлении правого верхнего угла. Я думал, важнее понять, где мы находимся. И тогда по изгибам реки станет понятно. Вы и маршрут наметили?» Кристин поджала губы. «Вот об этом я вас не просила. Зачем нам идти вверх по течению?» «Но город Атлантов, ошеломленный таким отношением к своим изысканиям, француз повернулся к Диего и к Старку в поисках сочувствия. Орехалк намного дороже золота, мадмуазель Ван дер Вельде. И хотя для меня дело не в цене, не можем же мы пройти мимо, оказавшись так близко?» Алонсо, сделав бесшумный шаг, заглянул через плечо Кристин. Линия реки на карте описывала широкий полукруг, обходя скалистую возвышенность. «Вот там сухой лес. Идти можно быстро», — сказал он, заставив девушку вздрогнуть и отшатнуться. «И еще там скалы. Скалы всегда лучшее место для засады, чем заболоченный берег». «Но город Атлантов...» Алхимик повысил голос. «Да с помощью орехалка я без особого труда создам вещество, которое будет взрываться с силой в 1000 раз превосходящий порох». «Мистер Алонсо туда и предлагает идти». Кристин сунула карту под нос Фламелю. «Только не вдоль берега, а напрямик. Это ведь возможно? Местность позволит нам сократить путь?» «Не знаю. Я не запоминал эту часть карты». Француз насупился. «Я когда-то строил планы серьезной экспедиции, а она возможна только по реке». Кристин в который раз вздохнула. Эта троица успела ей надоесть. Старк все время молчал, и это раздражало. Пришлось поручить Бартоломео следить за ним постоянно и в случае чего сразу прикончить. Португалец, не любивший тянуть, ждал подходящего момента с нетерпением. Второй, которого О'Лири охарактеризовал как неплохой человек и хороший стрелок, только вот бывший аббат, кажется, вздумал проявить к ней интерес как к женщине. Постоянно разглядывал, когда думал, что Кристин этого не замечает. И старался хоть как-то помочь. Наконец Фламель. Этот так говорил загадочно. И тогда выглядел даже угрожающе, то превращался в малахольного ученого. Когда он валял дурака, а когда был самим собой, Кристин не могла взять в толк. И тем не менее, всем им пришлось вернуть оружие. «Скалы — это хорошо», — решил помочь капитану Ли. «Мы пойдем впереди, а значит, успеем найти местечко для обороны или даже засады». «Хорошо», — кивнула Кристин. «В сущности, нам все равно, куда идти. Рыба-парус не потеряет след. Скалы так скалы. А там хоть в город этих ваших атлантов. Если так, то сделаем еще небольшой крюк. Посмотрим. В самом ли деле они вытащили корабль из протоки? Для этого им пришлось идти несколько часов, продираясь через густой прибрежный кустарник. Диего, которому хотелось заслужить доверие Кристин и проникнуть, наконец, в тайну путешествия Лана Видат, старался держаться впереди и заботливо придерживал ветви. Не привыкшую к такому обращению девушку, это скорее раздражало. Но он ничего не замечал. И еще не замечал Диего, что ему нравится заботиться о необычном капитане. «Тише», — сказал он, когда впереди блеснула вода. «Где-то здесь мы подходили к берегу. Судя по тому, как поломаны кусты и перепахана земля, они ушли дальше, к выходу из протока». «Работали ночью», — хмыкнул Ли. «Вовремя, значит, мы отпустили Лана Видат». Со стороны разлива реки донесся громкий всплеск. Кристин, отпихнув Диего в сторону, взглянула из-за кустарника. Там, где подгоняемый мощным ветром Лана Видат вышел из протока с ободранными бортами и рваными парусами, теперь качался на воде Блэк Стар. Ночью матросы не только тащили его, но и чинили на ходу. Снасти корабля были приведены в порядок. «И вправду, словно муравьи», — пробормотала она. «Мои разгильдяи так работать могли только перед лицом смерти». «Может быть, и эти тоже», — прошептал ей в ухо Ли. «Надо уходить, капитан. Фламель ведь сказал тебе, что парусник чует добычу. А его добыча — это ты». Он замолчал, в последний момент заметив навострившего уши Диего. Арагонец сделал вид, что ничего не слышал. Но ему сделалось обидно. И Фламель, и даже Старк стали будто бы приятелями Кристин. Обладали каким-то общим знанием. И только он оставался чужаком. «Я подойду ближе», — сказал он. «Стоит взглянуть, что у них с бушпритом. Да и вообще, разведка нам не помешает». Не дождавшись разрешения Кристин, он, пригибаясь и прячась за кустами, побежал вдоль берега. Ли, недовольный его своеволием, хотел пойти следом, но капитан остановила его. Добравшись до Блэк Стар незамеченным и притаившись в каких-то 50 футах, Диего увидел странную картину. Вся или почти вся команда корабля стояла на берегу, выстроившись в две шеренги. Перед строем прохаживались несколько крепких мужчин с плетками в руках. И он узнал в них тех надсмотрщиков, которых они прежде видели с Джеймсом. Диего бросилась в глаза усталости матросов и их командиров. Запавшие глаза, землистого цвета лица. Все говорило о нелегкой ночи. Капитана корабля разведчик сперва не заметил. Он стоял в стороне, заложив руки за спину, и будто о чем-то раздумывал. Потом фигура в неизменном длинном черном плаще повернулась в сторону маленького отряда. На миг Алонсо показалось, что он увидел глаза капитана, и арагонец испуганно пригнул голову. До него отчетливо донесли слова, произнесенные сиплым голосом, на хорошем английском языке, но с заметным акцентом. «Я ее чувствую. Она жжет меня. Мой капитан». К нему подбежал один из надсмотрщиков. «Корабль готов. Мелкий ремонт закончим на ходу. Какие будут приказания?» «Он на земле. Там». Диего не видел вытянутой руки, но знал, что она безошибочно указывает направление на Кристин. «Мы немедленно выступаем. Возьмите 30 человек». «Слушаюсь. На корабле останутся 12. В голосе помощника зазвучал невысказанный вопрос. «Я сказал, возьмите 30 человек, немедленно». Диего, стараясь не дышать, отполз в кусты. Только когда, по его расчетам, он уже находился между странным капитаном и Кристин, Алонсо решился приподняться. Как он и предполагал, фигура в плаще не сдвинулась с места, всматриваясь вглубь протока. За его спиной помощник отдал распоряжение. Часть матросов бегом направилась на корабль и вскоре оттуда стали передавать на берег оружие, припасы и прочее снаряжение. Кто-то заспорил с помощником, показывая на ногу, видимо, поврежденную во время ночных трудов. Капитан медленно повернулся к ним, не спеша вытянул из-под плаща пистолет с серебряными насечками и как-то безразлично выстрелил. Спорщик упал с простреленной головой, а надсмотрщики побросали плетки и тоже схватились за пистолеты. «Пристрелите всех недовольных!» – опять прозвучал сиплый голос. «Только помните, что мне нужно 30 человек!» Диего, пятясь, отполз в кусты, поднялся на ноги и бегом вернулся к своим. Если бы он задержался хоть на минуту, то, возможно, услышал бы еще один разговор. «У нас есть 4 переносные пушки», — сообщил помощник. «Прикажете взять все или 2 и побольше картечи?» «Оставьте их. Вандервельде не использовала ни один предмет, кроме дельфина», — сказал капитан помощнику. «У нее их просто нет. Надеюсь, она спрятала предметы, а не бросила в море. Дельфин слабеет вдали от воды. Значит, хватит и мушкетов. Ты останешься на Блэк Стар и отведешь корабль к основному руслу реки выше разлива. Если появятся пираты на шлюпках, топи их из пушек. Если вдруг Вандервельде попробует спуститься по реке на плоту или еще как-либо, сделай все, чтобы взять ее живой. Я должен знать, где находятся остальные предметы. И следи, чтобы дельфин не оказался в реке. Если так случится, то лучше выпей реку и найди его, потому что иначе я заставлю тебя самого снять с себя кожу». Помощник покорно склонил голову. Капитан нетерпеливо оглянулся. Десант, полностью снаряженный для похода по суше, уже построился. Фигура в черном плаще взмахнула рукой. Усталые хмурые матросы двинулись вперед. Они разбились на 2 отряда, и капитан занял место в центре. К этому времени запыхавшийся Диего уже успел сообщить новости Кристин. «Фламель!» — девушка положила руку на плечо француза. «Я вам поверила. Не подведите меня. Выводите из леса к скалам. Я счастлив, что вы проявили благоразумие». Алхимик раскланялся. «Поверьте мне, мадемуазель Кристин, я очень хорошо запомнил карту, а произошедшие за 1000 лет изменения оказались не столь велики. Да и они в основном касаются береговой черты полуострова». «Не сейчас, Фламель», — повысила голос Кристин. А Бартоломео, потеряв терпение, силой развернул француза к лесу. «Веди же нас, враги совсем рядом». Поняв, что от него требуется, алхимик молча повел отряд, держась за раненое плечо. Сразу же за ним последовал Старк. Диего чем-то не нравилось поведение молчаливого англичанина. Старк видел карту, нацарапанную Фламелем кинжалом на глине, и так же, как и Джеймс, прекрасно в ней разобрался. Но Диего, неопытный в работе с картами, с трудом понимал, в каком направлении они идут теперь, и ему оставалось лишь довериться Фламелю. Старт таким образом оказывался единственным в отряде, кто мог хоть как-то контролировать француза, а в случае его гибели вести их дальше. Нужно обязательно заставить Фламеля нарисовать еще одну карту и сравнить с первой. Что если он морочит нам головы? Странно, что Кристина об этом не подумала. Наверное, просто не хватило времени. Диего снова попытался идти перед девушкой, чтобы уберечь ее от хлестких ветвей тропического леса. Но когда обернулся, увидел китайца. «Она старается держаться от меня подальше. Вот еще не хватало. Я же не враг. Я только хочу побольше узнать. И вообще, если бы не я, то кто купил бы он Монмаранси? И с кем бы сейчас была Кристин?» Фламель вел группу уверенно. В который раз Алонсо поразился выносливости и ловкости пухлого ученого. Мало того, тот и в передвижении по пересеченной местности неплохо разбирался. Время от времени останавливаясь, француз поглядывал на солнце и иногда немного изменял движение. Так продолжалось пару часов, и все, особенно раненый Старк, успели устать. Только Фламель продолжал мерно шагать, чавкая сапогами по влажной земле. Наконец они пошли в гору. Меньше стало кустов, а через несколько минут и земля стала твердой и сухой. «Вот», — с чувством исполненного долга сказал Фламель на опушке леса и посторонился, чтобы все могли видеть вытянувшуюся с востока на запад скальную гряду. «Если удастся пройти здесь и перевалить через хребет, то город Атлантов будет прямо перед нами, в низине. Но если нет, придется обходить с запада, как я и предлагал с самого начала». «Хватит про твой город», — хрипло проворчал усталый Бартоломео, который во время пути не сводил настороженный глаз со спины Старка. «Твоя город не нужен никому. Капитан, где засада делать, и чужой капитана убивать?» «Наверное, там». Кристин указала на место, где скалы были пониже. «Но лучше всего найти проход, чтоб нас не прижали к скалам. Разделимся. Самбо, выбери себе место для наблюдения. И если увидишь погоню, стреляй». Услышав выстрел, все собираемся вон там, куда я сейчас показала. А пока двумя группами возьмем левее и правее. Будем искать проход на ту сторону гребня и понемногу сходиться к этим маленьким скалам. За мною пойдут Старк, Ли и Бартоломео. Фламель и сеньор Алонсо пусть поищут с левой стороны. Не задерживайтесь, а если найдете тропу, сразу бегите за нами. Неутомимый Фламель забросил на плечо мушкет и, не оглядываясь, направился к скалам. Сплюнув от злости, пошел за ними Диего. Кристина правда старалась не подпускать его близко. Чем он так провинился перед ней? Девушка в поношенном камзоле и шляпе, что не всякий нищий рискнул бы надеть в Мадриде, выводила его из себя. Тем не менее, Диего не мог забыть ее глаз. Хотя все еще думал, что дело в их цвете, говорящем о обладании предметом. Так, размышляя о том, что завоевать доверие Кристин выбранная тактика не поможет, он и доплелся вслед за французом до скал. Они тянулись сплошной серой стеной, в которой лишь временами попадались то трещины, то широкие разломы или заросшие травой углубления. Путники честно исследовали каждое место в поисках прохода, но раз за разом упирались в тупик. Удобного места для засады среди гладких скал тоже не находилось. И Диего уже начал подозревать, что, желая увести врагов подальше от корабля, они совершили ошибку. В тон его мыслям и Фламель снова завел разговор о дороге к своему городу Атлантов. Вдоль берега реки, как о более надежном маршруте. «Да как вы не понимаете?» – вскипел наконец Диего. «Никому ваш город не нужен, нам бы в живых остаться. Фламель, вы же не дурачок, зачем прикидываться?» От обиды у ученого затряслись пухлые щеки. Он уже собрался сказать в ответ что-нибудь едкое, как вдруг раздался выстрел. Занявший удобную позицию за обломком скалы, Самбо вовремя разглядел выходящего из леса отряд противника и подал сигнал. Вздрогнув от неожиданности, Диего потерял равновесие и упал в колючие кусты. Изрядно ободравшись, он неожиданно заметил узкую длинную трещину, в которую мог протиснуться человек. Махнув рукой французу, чтобы немного подождал, Диего как мог быстро исследовал проход и обнаружил выход к другой стороне возвышенности. «Нашли», — выпалил он, вернувшись к Фламелю с головы до ног ободранный и исцарапанный. «С вашей комплекцией...» «А, впрочем, протиснитесь. Оставайтесь здесь, а я побегу и позову остальных». Подхватив мешавшую бежать саблю и пригнувшись, Диего со всех ног помчался вдоль скалистой гряды. По нему пока не стреляли. Зато Самбо успел выпалить еще трижды. Каждый выстрел звучал чуть ближе, сообщая, что Самбо жив и шаг за шагом отступает. Всякий раз ему отвечали целой канонадой, но звучала она гораздо тише. Негр пока сумел задержать врагов у леса. «Какого дьявола?» Кристина едва не выстрелила в Алонса, когда выбежала из-за валуна. «Фламель жив?» «Мы нашли проход», задыхаясь, сообщил Диего. «Идем быстрее». «Ли, беги к Самбо», крикнула капитан. Но в этом не было необходимости, потому что чернокожий матрос выскочил из-за кустов и несся к ним с перекошенным лицом. «Что случилось?» «Пуля попала, мушкет сломала», заорал Самбо, на бегу размахивая бесполезным оружием. «Да брось же его морскую змею тебе за пазуху! Ли, возьми мушкет у Бартоломео и дай Самбо, вы нас прикроете!» Поспешное отступление задерживал Старк, который не мог бежать, хотя и ковылял изо всех сил. От резких движений у англичанина открылось кровотечение, а повязка на плече стала красной. Поддерживавший его португалец отдал мушкет, освободившийся рукой вытащил из-за пояса пистолет и недвусмысленно ткнул им под ребра Старка. Подозрительный Бартоломео относился к приказу капитана очень серьезно. Но ситуация на поле боя менялась стремительно. Теперь матросы в черном вышли из леса и рассыпались по полю. Пробежав несколько шагов, матрос падал и стрелял, а потом оставался лежа перезаряжать мушкет, пока его товарищи бежали вперед, чтобы тоже упасть и выпалить. Таким образом, Самбо и Ли оказались под градом пуль, а сами не успевали толком прицелиться. Минуту спустя Самбо был ранен в ногу, а китайца сильно ободрало щеку осколком камня. Обоим пришлось отступить. «Сюда!» – кричала им Кристин, одновременно повязывая свой яркий шейный платок на ветку колючего куста, до которого они наконец добрались. «Сюда! Рано вам еще загибаться! Виселица в Гаване ждет! Фламель, чего вы ждете? Ступайте первым!» «Я прикрою!» Бартоломео не мог оставаться в стороне от боя. «Оставьте мне мушкет!» «Нет! Два!» «Быстрее же!» Кристин силой впихнула в проход француза, который пытался галанта пропустить ее вперед. «Старк, вы следующий!» «Я раньше вас не пойду», твердо заявил Диего. Он отдал свой мушкет Бартоломео и достал пистолеты. «Я хорошо стреляю, поверьте мне». Кристин пробормотала что-то грубое и пошла за Старком. Минуту спустя вслед отправились запыхавшиеся Ли и Самбо. Матросы с Блэк Стар были уже недалеко, сжимая полукруг у прохода. Пули густо застучали по скалам, но и Бартоломео, и Алонсо прицельно выпустили все свои заряды. «Я в два попал!» – закричал португалец. «Полезай скорей!» «Да», – широко улыбаясь, согласился Диего, схватил невысокого Бартоломео за шиворот и первым сдолкал его в узкий проход. Он чувствовал, что больше не может позволять собой командовать. «Хватит!» И так достаточно терпел. Еще в детстве арагонец не отличался покладистым характером, но жизнь научила его сдерживаться. И все же всякому терпению однажды настает конец. Глава 13. Серебристая фигурка и доверие капитана. Разгоряченный и боем каким-то смутным предчувствием, Диего не спешил уходить по узкой трещине между скал. Лучшего места для обороны придумать было нельзя. В пистолетах не осталось зарядов, и черные камзолы матросов с Блэк Стар мелькали совсем рядом. Но у арагонца еще была сабля. Спрятавшись за выступом скалы, он дождался, пока первый из преследователей осторожно заглянет в трещину, и тут же нанес укол острием сабли ему в лицо. Матрос вскрикнул от боли и отшатнулся, выронив мушкет, который сразу схватил Диего. Переждав за выступом бессмысленный залп, он быстро оглянулся и словно олень на охоте подстрелил еще одного врага. «Вот это по мне!» – расхохотался Алонсо, чувствуя несказанное облегчение. «Пора было развеяться, стряхнуть скуку и обиду. Эй, вы, черныши, кто из вас еще хочет отведать мои сабли?» В ответ снова последовал мушкетный залп. Две или три пули срикошетили от камней и могли серьезно повредить Диего. Но пока судьба щадила его. Это несколько охладило пыл арагонца, и он отступил на шаг. Почти сразу в узкий проход исхитрились втиснуться сразу два матроса с насмерть перепуганными лицами. Оба они выставили пистолеты вперед, и если бы не зажмурились перед выстрелами, Диего вряд ли бы уцелел.